Впрочем, Вяземский отнюдь не горел желанием вляпаться в какую-нибудь дрянную ситуацию и стать козлом отпущения, поэтому собирался действовать в лучших традициях армейской разведки. Ливия. Воздух над полем дрожал и колебался, будто бы над раскаленной сковородой или горящим костром. Зрелище было довольно странное, потому что погода стояла хоть и теплая, но не удушающе жаркая. Да и какая же это должна была быть жара-то? Уж всяко тогда вместо освобожденного от свежего урожая поля была бы самая настоящая выжженная пустыня. Однако длилось это диковинное колебание не так уж и долго и вскоре прекратилось. Стоящая на краю поля худенькая девушка с короткими светлыми волосами перевела дыхание и утерла со лба честный трудовой пот, вытащила воткнутый в землю деревянный посох и, опираясь на него, зашагала к стоящей на обочине телеге. «Хорошая работа, дочка», — одобрительно произнес сидящий на месте возницы крепкий лысый старик с окладистой седой бородой. «Правильно мне тебя Ольховский голова посоветовал». «Спасибо», — кивнула девушка, забираясь на телегу и садясь рядом со стариком. «Еще раз, еще одна работа, еще одно утро, и все будет сделано. Держи, дочка», — возница протянул ей флягу, выдолбленную из небольшой тыквы. «Устала небось, я-то знаю, что колдовать, это хоть и не мешки ворочить, но все одно хлопотно. Да и не торопилась бы ты так, время-то не торопит. Надо все делать в срок», — спокойно произнесла Ливия, принимая флягу и делая небольшой глоток прохладного травяного чая. «Иначе нельзя». «Понимаю. Раз надо, значит надо. Ну, тогда двинулись. Энно». Пошла. Старая лошадь, запряженная в телегу, шевельнула ушами и начала неторопливо перебирать копытами, направляясь к виднеющейся неподалеку деревне. Процесс улучшения земли действительно нельзя было прерывать на полпути, иначе все затраченные усилия пойдут прахом. И это мало того, что обидно, так и просто недопустимо, ибо Ливия и так занималась этим полулегально. Официального патента круга магов на занятие подобной волшебной деятельностью у нее не было, а первая же проверка показала бы, что уровень у нее куда выше, чем у простой деревенской знахарки, на которых настоящие маги смотрели сквозь пальцы. Так что прикинуться сельской дурочкой, разучившей пару фокусов от бабки, не получилось бы. Однако и требовала Ливия за такую работу куда меньше, чем имперские маги, что не могло не радовать прижимистых деревенских старост. Но такая магия девушке не нравилась. Да, волшеба уже отработанная и довольно качественная, но оттого не менее скучная и даже местами занудная. С другой стороны, работа несложная и всегда востребованная, но заниматься таким всю жизнь. Нет уж, такая перспектива Ливию абсолютно не прельщала. Собственно, и учитель говорил ей то же самое, прочь неплохую карьеру в круге магов. Однако из него самого пример был явно неудачный. Он ведь тоже был в круге, а теперь превратился в странствующего мага широкого профиля. Официально. Потому что неофициально учитель по большей части занимался обучением Ливии. Или, по крайней мере, пытался этим заниматься. Кстати, об учителе. «Господин, вы не знаете, где сейчас находится мой наставник?» — поинтересовалась девушка у старика. «Так знамо где», — ухмыльнулся возница. «Там же, где и все последние дни». Выражение лица Ливии было непроницаемо, однако ее глаза нехорошо сощурились. Потому что все последние дни учитель большую часть времени находился в деревенской таверне. «Понятно», — ровным тоном произнесла девушка. «Да не переживай ты, дочка, дело-то житейское», — хохотнул старик. «Небось не из легких-то ремесло. Чай, знаю, о чем говорю. Навидался я вашего брата в легионах, и ели с одного котелка, бывало, и в одном строю стояли. Благородные-то в бой не ходят, а кто ходит, тот, как ты да я, из простого народа». Ливия слушала возницу вполуха, но все-таки слушала, потому как тема-то была, в принципе, жизненная. Простолюдинам действительно жить можно, хотя и непросто, но благородным, намного легче, особенно в магическом ремесле. Есть деньги и происхождение, можно заниматься редкими изысканиями или путешествовать, а магам из простого народа, хотя и с патентом, дорога только на имперскую службу. Маги всегда в цене, всегда их мало, хоть в легионах, хоть на гражданской службе. Поэтому учителя девушка порой откровенно не понимала, как при его-то характере можно было разменять сытую жизнь в самом центре на бродяжничество. Странный он все-таки, глуповатый временами, но добрый. И дело свое знает хорошо, наверное. Ливия, конечно, предпочла бы кого-нибудь более могущественного, способного обучить ее чему-то более серьезному. Но жаловаться все равно было грех, раньше девушка не знала даже и такого. Обучение – важная вещь. Можно быть хоть сколько угодно сильным латентным магом, но без обучения это просто ничто. Даже самый могучий силач, но без навыков боя, гарантированно проиграет среднему по всем показателям воину. «Слушай, дочка, тут слухи нехорошие ходят», – с хитрым прищуром произнес возница. «У нас же тут какой-то набег варваров на востоке случился, знаешь, гильдия, вон, тоже отряд отправила, и из нашей деревни тоже, а мужики все не возвращаются. Так что, видать, война затягивается. Это я к чему клоню-то? На дорогах-то нынче опасно наверняка. Может, останетесь пока что с наставником-то, а переждете, а потом и двинетесь вперед». Ливия этот разговор слышала в разных вариациях уже добрую дюжину раз. Хитрый деревенский голова все не оставлял попыток завербовать пару волшебников в личное пользование своего селения. Потому как одно дело, заезжий колдун, которого звать или ждать надо, а другое, свой местный. «Учителя твоего не обидим, со всем почетом отнесемся. Деревня у нас крепкая, одного старика завсегда и прокормим, и все такое». Староста явно увлекся, потому отвлекся и вместо дальнейшего развития темы временного пребывания в деревне, начал уже агитировать за постоянное проживание. «И тебе мужа найдем, хорошего, бить не будет. Подумаешь, приданого нет, что мы, крохоборы какие, что ли?» «Благодарю за предложение», – спокойно ответила Ливия. «Но вынуждена отказаться, нам надо двигаться дальше». «А куда дальше-то?» – подивился старик. «Почитай, Илион, это ж самый крайний город в наших краях. Дальше, либо благородные из самых худородных, довольные хутора. Небогатый народ, в общем. И нелюдь опять же. Не как где-нибудь на севере и даже в центре. Конечно, тут и мирных хватает. Но все-таки. Простите, но мы пойдем дальше», повторила девушка. Хотя, если честно, Ливия и сама не знала, почему и куда вот уже много месяцев они двигаются. На восток. Слишком неопределенно. Восток большой, если верить картографам, то никак не меньше самой империи. Но что-то влекло туда и учителя, и вынуждена, ее саму. Куда учитель, туда и она. Если не знаешь пункта назначения, то не все ли равно куда идти. Такой талант. Проникновенно вещал одетый в просторный светлый балахон круглолицый старик с небольшой узкой бородой, размахивая пустой кружкой. «Самородок. Была бы благородной, архимагов бы за пояс затыкала. А все я. Куда каким-то искателем до меня, у меня-то глаз наметанный. Сразу увидел, что у девчонки потенциал есть». Завсегда-то и таверны слушали старика благожелательно, но уже без былого интереса, потому как за время пребывания пары магов в деревне уже успели выучить список излюбленных тем наставника. В круге магов сплошные бездари, которые не способны понять прогрессивных открытий. Придворные маги, еще хуже магов круга, потому что думают о чем угодно, но только не о науке. Из основных интересов – интриги, из прочих – вкусно поесть и сладко поспать. А ведь истинный маг, алчущий знаний, должен вести аскетичный образ жизни, наставительно говорил учитель, явно не замечая собственного брюшка, выпирающего даже из-под традиционной колдовской мантии. Однако и традиционный крестьянский разговор о ценах на зерно, погоде да о городских торопыгах он тоже с охотой поддерживал. Поэтому аудитория у учителя сложилась. Там, где даже одиночные заезжие путники, редкость, будут рады любому, особенно едущему с запада и несущему с собой новости из центра. Что могло интересовать рядового гражданина Новоримской империи, кроме ценной погоды? Да все как обычно. Как здоровье государя-императора, да продлят его жизнь все боги и лично единый. Не ожидается ли большой войны, которая потребует рекрутов даже из самых далеких провинций? Спокойно ли на границах? Восточный предел, конечно, далеко, но даже здесь старожилы могли вспомнить пару набегов степных варваров. Что северные, что южные варвары одинаковы. Как только коронуется очередной вождь, это завсегда отмечается традиционным набегом. Чем больше вождь, тем больше набег. А куда набегать-то? Только на империю либо на ее вассалов, больше-то никаких государств на тысячи миль вокруг не осталось. Однако учитель простой народ обнадежил, и император жив-здоров назло темным отродьем, и о войнах больших ничего не слыхать, хотя жизнь в центре не такая уж и радужная, как ее часто рисуют, а вот на востоке. Ну и тут учитель обычно любит порассуждать о том, почему все именно так, а не иначе. Еще учитель любил порассуждать о том, какой он видный научный деятель и ученый, а также непревзойденный наставник, разглядевший в своей непутевой ученице огромный потенциал. Непутевая ученица в это время стояла в десятки футов позади учителя, сверляя его мрачным взглядом и задумчиво похлопывая посохом по ладони. «Вот как сейчас помню», – задушевным тоном произнес старик, наполняя кружку элем и поднося ко рту. «Приехал я в ее деревню, а местные ко мне подходят, спрашивают, нет ли у них в селении одаренных, а то ведь искатели у них редко-редко бывают». Терпение Ливии было большим, но не безграничным. Девушка слегка прищурилась и наставила на учителя свой посох, послав короткий магический импульс. Старик что-то почуял, но сделать ничего уже не успел и, получив невидимый толчок под руку, выплеснул содержимое своей кружки себе за воротник. Под хохот собравшихся в таверне деревенских жителей, Макс воплем подскочил на месте, демонстрируя завидную прыть для своей комплекции и возраста. На фоне ржача прорезался отрешенно равнодушный голос Ливии. «Вы немного ошиблись, учитель. Вы были пьяней гнома в праздник и вообще подумали, что я мальчик, поэтому и взялись меня учить». Несмотря на все последние веяния, магическое искусство традиционно считалось не женским ремеслом. То есть собственно колдовство, а не всякое знахарство и лекарство, это-то еще дозволялось. Однако обычно старались все-таки брать в ученики мальчиков, не говоря уже о том, что боевая магия была совершенно запретным для женщин разделом. «Мало того, что ты позоришь меня на людях, ученица, так еще и напугала до полусмерти», — горестно всплеснул руками старый маг. «А если бы я сейчас представился перед единым, а?» «Очень сомневаюсь, учитель», — бесстрастно произнесла Ливия. «Вашей живучести даже тараканы позавидуют. Злая ты, ученица. Ну так, в таком деле без хорошего наставника не обойтись». Местные были в настоящем восторге, не каждый день в деревне случается что-то настолько знаменательное, как перепалка пары заезжих магов. Странствующих волшебников не слишком опасались, в отличие от магов круга, относясь к ним скорее как к слегка странным, но полезным соседям. «Лекаря!» — неожиданно рявкнул кто-то в дверях таверны, лязгнув металлом в голосе и реале. На пороге показался вооруженный человек, латы, меч на поясе, характерный глухой шлем с продольным гребнем и Т-образной прорезью. Гастат из какой-нибудь вольной манипулы, наемник. Гильдия Фортас, владевшая окрестными землями, таких почти не нанимала, обходясь дружинами из местных, так что откуда взялся этот гастат, было не слишком понятно. «Лекарь тут есть», — рявкнул наемник. «Отвечайте, сукины дети». Царившее в помещении веселье мгновенно улетучилось. Посетители недовольно заворчали, поворачиваясь к незваному гостю. «Ты бы, сынок, повежливее себя вел бы, а?» — произнес засевший в уголке деревенский голова. «Ты нас, конечно, и оскорбить можешь, и все такое. Вот только это земля гильдии Фортас, и ответ будешь перед ней держать. И будь ты хоть сто раз гастат, манипулой ты не прикроешься. Достанут». Наемник скрипнул зубами. С лязгом выдвинул меч из ножен, но потом все-таки взял себя в руки и убрал оружие. «Прости, уважаемый», — нехотя выдавил гастат. «У меня трое раненых. Тяжелые. Лекарь нужен позарез. Заплатим, не обидим». «Я могу помочь», — подала голос Ливия, опуская словно бы невзначай вскинутый было посох. «Где раненые?» Наемника вид девушки явно не впечатлил. Ну да, классического цветного плаща, обозначающего магическую школу, на Ливии не было, а надетый поверх бело-серого платья светлый плащ делал ее похожей больше на послушницу богини жизни, чем на волшебницу. «Ты травница», — усомнился гастат. «Жрица Ашерах». «Я маг», — коротко отрекомендовалась Ливия, проделывая простенький фокус, подпуская в волосы небольшой импульс магии воздуха. Ничего особо сложного или внушительного, но крошечные молнии, заставляющие шевелиться волосы, всегда действовали крайне наглядно. Не подвел этот фокус и сейчас. Раненых было трое, и всего одного взгляда хватило, чтобы понять, дело серьезное, очень серьезное. Ливия не была новичком, приходилось ей заниматься и последствиями деревенской поножовщины, и нападениями разбойников, и ранами от когтей диких зверей, и отравлениями разной степени тяжести. Здесь же было что-то непонятное. Девушка раньше никогда не сталкивалась со следами от боевой магии, но сейчас, кажется, это была именно она. Поэтому Ливия не колебалась. 10 сестерциев, сходу назвала она цену. Не слишком благородно, но девушка благородной никогда и не была. Зато быстро научилась считать каждый ас и не заниматься благотворительностью без дела. Твою, ты с ума сошла, опешил Гастат. Да за такие деньги. Дело твое, равнодушно пожала плечами Ливия и сделала вид, что собирается уходить. Эй, подожди, я согласен. Эмрис, тебя забери. Деньги вперед, не наглей. Наемник явно привычным жестом положил руку на эфес меча. Нужно быть очень смелым человеком, чтобы угрожать магу, несколько рассеянно заметила Ливия. И очень глупым. Ты не маг, ты деревенская ведьма без патента. Возможно, не стала спорить девушка, как бы невзначай перекладывая посох в другую руку. А возможно, и нет. И, между прочим, пока ты храбришься или глупишь, лучше твоим товарищем не становится. Что-то нужно, уважаемые. Ливия наставила посох в грудь подходящего сбоку еще одного наемника и обвела взглядом остальных, что прибыли в деревню. 4 копейщика в строю и 2 раненых, кое-как держащихся в седлах. Кони у всех, но только по одному, заводных нет. Да и лошади странные. Судя по вооружению, это обычные наемные копейщики. Верхом они максимум ездят, но сражаются всегда пешими. А кони у них явно не дешевые, да еще и боевые. Украли. Возможно, наемников Ливия не слишком опасалась. Вот если бы встреча произошла на одинокой пустынной дороге, другое дело. Все-таки девушка не считала себя настолько умелым магом, чтобы без проблем справиться с 4 опытными воинами. Но вокруг-то не пустая дорога, а деревня. Пускай мужчин в ней сейчас из-за какой-то местной войны было немного, но заезжим оборзевшим наемникам навалять, вполне хватило бы. Восточный предел все-таки вокруг. Народ здесь более вольный и задиристый, чем в центральных провинциях. Даже среди крестьян не меньше 1/3, потомки вышедших на пенсию и осевших в местных краях солдат. В подтверждение мыслей Ливии вокруг начал постепенно собираться народ. Оружия на виду ни у кого не было, но это только пока что. Конечно, мечей по закону простолюдинам не полагалось, но охотничьи копья и плотницкие топоры ведь еще никто не посмел запрещать. Вероятно, предводитель наемников тоже подумал о чем-то подобном. Под глухой личиной шлема не было видно его выражения лица, однако Гастат явно присмирел, не решаясь идти на конфликт. И эта политика принесла куда большие плоды, чем первоначальное наглое поведение. Раненых и целых наемников отправили на постоялый двор. Правда, их предводителя местные в полупринудительном порядке взяли в плен для расспросов. Ни одного любопытства ради, а в силу насущной необходимости. Раненые вооруженные люди, а уж тем более наемники, события не рядовое и не слишком хорошие при любом раскладе. Без шлема наглый Гастат оказался совсем еще молодым парнем с уставшим лицом и тусклым взглядом. И даже добрая кружка Эля не сразу развязала ему язык, но деревенские были упорным народом. Интересовали местных довольно-таки приземленные вещи, где и от кого Гастаты получили такую трепку. Потому как если на войне, то, видать, война-то плохо складывается, не в пользу империи. И как бы в случае чего не пришлось собирать вещи и бежать либо под защиту городских стен Леона, либо и вовсе еще дальше. Из других вариантов были разбойники и злобные нелюди, хотя ни тех, ни других в местных краях особо не наблюдалось. Земли вокруг вольного города Леона было не так чтобы много, но заправляющим всем торговый клан порядок поддерживал крепкий. Так что хоть и пролегала поблизости пара торговых маршрутов, но разбойники на них почти и не водились. Так с кем война-то? Разговорить наемника удалось только со второй кружки. Однако ответ на вопрос, кто это вам, любезный, так навалял-то, привел местных в недоумение. Понятия не имею, пробурчал Гастат. Командир сказал, варваров бить идем каких-то. И как? Что за варвары? Не знаю. Не дошли мы. Это как так не дошли? А вот так. На марше нас накрыли. Лучники, что ли? Или драконами? Дурья твоя башка, какие еще драконы? Драконы токма у империи есть. Магией, что ли? Наверное, магией. Я не знаю. Вот ты, служивый, заладил. Не знаю да не знаю. Сир маг, а вы что скажете? Что скажу? Медленно и непривычно серьезно произнес учитель. Это был огонь, ледяные стрелы, молнии. Земля под ногами превратилась в болото. Колдун, не мудрствуя лукаво, перечислял стандартные армейские заклинания, которые были наиболее ходовыми. После щитовых чар, разумеется, огонь с небес. Лицо наемника посерело, он нервно сглотнул. «Может быть, хотя нет, не знаю. А ты, служивый, расскажи просто, что видел. Сделай милость, а мало ли что, война ж на пороге, получается, хоть понять бы, кто там против нас, надо ли бежать или не надо». Вой был, явно через силу произнес Гастат. «Жуткий, до костей пробирает, боевой клич», предположил кто-то. «Ну, как у фивей лесных, если это был клич, то не хочу знать, кто его кричал. Такому чудищу даже дракон будет не опаснее мухи». «Нет, не клич это был, магия, наверное. Потому что сначала вой, а потом, потом. Да не томи ты уже. Чего потом-то? Да заткнись ты уже!» — выкрикнул Гастат, вскакивая на ноги. «Мы шли, а передо мной половину первой центурии, раз, и в клочья разорвало. Перед тобой когда-нибудь полсотни человек в кашу размазывало, а ты, умник, когда-нибудь бежал по полю, где вместо воды кровь хлюпает? А грохот был такой, что люди глохли и кровь из ушей шла. Как успокаивали не на шутку разошедшегося копейщика, учитель уже не видел. Вместо этого он предпочел выйти на улицу и посидеть на лавке, обдумывая услышанное на свежем воздухе и ожидая, когда освободится его ученица. Ливия появилась не скоро, а выйдя из постоялого двора, который в деревне был совмещен с таверной и где разместили раненых, девушка первым делом направилась к бочке с водой и, приведя себя в порядок, направилась к учителю. «Магия?» — без лишних предисловий спросил колдун. «Никакого эха», — покачала головой Ливия, доставая что-то из висящей на плече сумки. «Зато много вот такого». На ладони девушки лежали небольшие куски металла с рваными краями. «Я их из ран достала. Железо, чугун, сталь». Учитель задумчиво погладил бороду. «Значит, именно эти кусочки и нанесли раны. Их надо было бросать с огромной силой», — возразила Ливия. «Разгонять магией, а эха нет». «Значит, их разгоняли не магией», — произнес чародей. «Их предводитель рассказал, что слышал вой, а потом грохот, и людей начало рвать в клочья. Получается, скорее всего, значит, а значит, я был прав», — торжественно произнес учитель. «Восток, не запад, а восток. Не радовались бы вы так, наставник», — покачала головой Ливия. «Началась война, и явно не в пользу империи. Что, если теперь уже империя повторит участь санцепоклонников? Мы никогда этого не узнаем», — сидя на месте, заявил маг. «Мы должны отправляться на восток, немедленно. Если хотите, отправляйтесь, немедленно. А я, пока не закончу работу, никуда не поеду. Ну и оставайся, зануда, и вас не пущу», — бесстрастно закончила Ливия. «Помните, как вы хвалили мое парализующее заклинание? Ты не посмеешь», — недоверчиво произнес учитель, а потом ахнул. «Или посмеешь поднять руку на наставника, бессовестная?» «Где совесть была, там кусты выросли», — буркнула девушка. «И вообще, марш под крышу, холодает уже, а то я ваши суставы лечить уже устала». «О, боги!» — горестно всплеснул руками маг. «Да кто из нас тут наставник, в конце-то концов?» «Живо!» — сверкнула глазами Ливия, после чего учитель почел за лучшее возмущаться действиями своей наглой ученицы, идя в таверну. «Сергей Вяземский, база продолжала отстраиваться. Наконец-то прибыла более-менее нормальная авиация, но вот с инфраструктурой под нее пока было не все радужно. Так как задел работ был сделан громадный, предпочтение отдавалось более насущным проектам, типа складов и укреплений для наземных войск. Так что даже временной полосы для тяжелых беспилотников пока не собрали. Благо, что вместе с похожими на американские предаторы дронами «Фламинго» доставили и ударно-разведывательные Ту-300, способные стартовать практически с пятачка благодаря твердотопливным ускорителям. Прибыли и первые вертолеты, для которых наличие специальных взлетно-посадочных полос было не критично. По паре ударных Ми-24 и транспортных Ми-8, а также целых две пары корабельных К-29, которые доставили и развернули в первую очередь. На милевских машинах какое-то время пришлось потратить на разборку и сборку несущих винтов и последующую их выверку, а вот на вертушках корабельного базирования просто сложили лопасти и быстро протащили через портал. Кравченко идеей корабельных машин быстрого развертывания проникся моментально, поэтому немедленно затребовал подкрепление в виде корабельных К-52, а с прицелом на будущую перспективу заказал даже палубные истребители Су-33 укороченного взлета и посадки. К Какая-никакая, а экономия сил и времени на постройку большой взлетно-посадочной полосы. Вряд ли, конечно, все это богатство выложили бы по первому требованию майора, однако Кравченко не отчаивался, хотя особо на успех и не надеялся. Но на всякий случай требовал все самое новое, лучшее и в больших количествах. Так был шанс, что доставит хоть что-то. Тем временем разведрота, сжавшаяся до минимума и чуть ли не из жалости переименованная в бригадную разведгруппу, усиленно готовилась к первому глубокому рейду по недружелюбной территории. Сроки первоначального карантина уже истекли, но новые люди из-за ленточки практически не прибывали. Не только военные, никаких гражданских спецов. Хотя уже пришло распоряжение установить контакт с местной властью в целях прекращения конфликта. С кем контакт? Как устанавливать? Это уже не объяснялось, а лишь сопровождалось устным напутствием включить солдатскую смекалку. Кравченко смекнул и переложил всю ответственность на разведку, как на профильное подразделение. Вяземскому уже смекать было не на кого, поэтому пришлось поругаться и поупираться для вида и готовиться к рейду. Тайфун набили едой, водой и топливом под завязку, взяли запасные комплекты формы, спальные мешки, трофейные палатки и прочее хозяйственное снаряжение. С материка зачем-то привезли даже пару армейских квадроциклов, хотя их вообще никто не заказывал и не ждал, однако один немедленно приватизировал Вяземский, запихнув его в тайфун, а второй передали в личное пользование Кравченко. В гиены же погрузили вооружение. Сергей не мелочился и, пользуясь случаем, выгребал из арсеналов бригады все подряд. На каждого разведчика автомат и пистолет, гранаты ручные и к подствольникам, цинки с патронами, управляемые мины, одноразовые гранатометы и реактивные огнеметы. В командирскую машину взяли положенный роте печенек и РПГ-7 с выстрелами, которые раньше приходилось видеть лишь по большим праздникам, осколочные, термобарические и даже три тандемно-кумулятивных, с боем, криками и чуть ли не дракой выцарапанных у начальника склада РАФ. Старлею по предписанию было разрешено грабить склад вплоть до исподнего, однако жадный подполковник был всеми щупальцами против и все норовил пропихнуть обычные кумулятивные ПГ-7 вместо положенных специальных гранат. Вяземского обнадежили, что в ближайшие дни он может рассчитывать на полноценную авиаподдержку в виде ударных дронов и вертолетов, но Старлей все-таки не расслаблялся. Запаса оружия и боеприпасов даже по предварительным оценкам хватало, чтобы выдержать бой с небольшой местной армией. Сергей порывался было даже прихватить с собой станковый гранатомет, миномет и ПЗРК, но доводы разума в итоге все-таки возобладали. Для зенитных ракет явно не было достойной цели, да и вряд ли бы их инфракрасные головки навелись на относительно холодную тушу дракона или кого-то подобного. Станковый гранатомет не намного превосходил обычный ручной, а минометом просто никто не мог адекватно пользоваться, кроме Эриксона. А его одного было явно недостаточно. Впрочем, в случае чего в качестве эрзац-минометов вполне можно было использовать автоматические гранатометы. Пока подчиненные Старлея готовили имущество к походу, сам временный командир роты учил местную латынь. К сожалению, все остальные разведчики продемонстрировали печальную неспособность учить другие языки в объеме большем, чем уровень полевого допросника. И по задачам, произнес Кравченко на инструктаже перед выходом в рейд. Разведка арт-дивизионов, на вас картографирование местности и ближняя разведка. Товарищ майор, а беспилотниками нельзя. Немедленно погрустнел командир отделения разведки противотанкового дивизиона. Нет, Кирьянов, беспилотниками нельзя, отрезал майор. Моторесурс у них больно дорогой. А зачем тратить дорогое, если можно обойтись дешевыми человеческими заменителями? Тем более чего вам в лагере делать-то? Местность в прямой видимости и так пристреляна, так что теперь дело за более дальними рубежами. Чтобы не как в прошлый раз, залп батареи и впустую. Это я к вам, Константин Батькович, обращаюсь. Денис Юрьевич, так там же помехи были. Магия, будь она неладна. Ты мне на магию все не списывай, погрозил пальцем Кравченко. Чего тогда третья батарея нормально отстрелялась по противнику, а у тебя перелет был чуть ли не в полкилометра. Так что ни хрен, ни хрен, товарищ майор, а во втором дивизионе БТР разведки не на ходу. Я тебе дам не на ходу. В рейд идут все, и отговорки не принимаются. Машина сломана. Пешком на себе ЛПР и буссоли потащите, значит. Или у начштаба своего, или комдива отбирайте кошемки, все равно они тут без надобности, только место занимают. Ну, еще что, Только первый Садн молчит. Неужто нечего сказать? Ни в оправдание, ни в отмазку. А у нас все в порядке, невозмутимо ответил артиллерийский капитан. Машина на ходу, к выходу готовы. Вот только Аккумы пришлось с одной из самоходок снимать. Мы ее, конечно, пока в Капонире поставили, но надо бы новые Аккумы. Сделаем, кивнул Кравченко. Выцарапаем мы вам новые Аккумы, не беспокойся. И ко всем обращаюсь, докладываю голосом, с беспилотников в округе замечены группы местных. Гражданские, не солдаты. Поэтому, говорю очередной раз, с местными контактировать только по необходимости, с обязательным докладом по связи. Вести себя дружелюбно, подчеркиваю, дружелюбно, а не как фашисты в городе. Местную самогонку не жрать, местных девок не сношать, мужиков тем более. Да, я это уже говорил, и не раз, и еще не раз скажу, потому что все равно найдется какая-нибудь обезьяна, которой устав и мои устные распоряжения не писаны. Вести себя вежливо, как нормальные вежливые люди. Демонстрировать позитивный образ наших доблестных, мать их розеток, вооруженных сил. По вашим рожам будут судить о всем нашем государстве. Вы, лицо страны. И не дай бог, я узнаю, что чье-то лицо вело себя как последняя морда. В местные конфликты не ввязываться, хрен его знает, кто там с кем и за что воюет. Короче, вести себя как нормальные российские военные, а не как сраная американская дельта. Всем все понятно? Нет. Тогда свободны, Вяземский. А ты задержись, Денис Юрьевич, щелкнул каблуками Старлей. Блин, Серега, ты запарил. Нет в российской армии такого обычая, чтобы каблуками щелкать, не при царе живем. А я вас еще могу называть ваше благородие согласно чину, сообщил разведчик. Я тебе назову. Так, подь сюда. Карту помнишь? Вяземский посмотрел на расстеленную на столе карту местности. Так у меня такая же есть. Да и на память не жалуюсь. Это не такая же, как у тебя, возразил Кравченко. Это уже дополненная новыми данными с дронов. Примерно 200 километров на северо-запад. Видишь, город, кивнул Сергей. Довольно крупный, во всяком случае, по местным меркам. Это будет ваша цель. Разведать подходы к городу, прояснить обстановку. В контакт целенаправленно не вступать, только в крайних случаях. Опять же с обязательным докладом по радио. Велено прощупать маршрут, по которому можно будет депмиссию пускать. Что, уже? Ну, ты даешь. Скорее уж что, наконец-то. И да, задолбал уже, но долбать буду и дальше. Тем более что с тебя и спрос другой в случае чего. Смотри, Серега, веди себя вежливо, но вежливость подкрепляй силой. А в целом действуй по ситуации, мало ли что может случиться. В случае чего, сразу же выходи на связь, но это не панацея. От тебя тоже много будет зависеть. И да, еще мелочь такая на будущее, старайтесь по крестьянским полям не раскатывать особо, чтобы местное крестьянство не злить. Дороги есть, вдоль дорог и двигайтесь. Все равно от местных проще в случае чего удрать, чем спрятаться. Как понял меня? Вас понял, Денис Юрьевич, кивнул Вяземский. Не беспокойтесь, не подведу. Шарисангара. Упитанный лирохвост меланхолично склевывал с куста пышноцвета крупные ярко-красные ягоды, не замечая, что за ним пристально наблюдает пара глаз. Примерно в полусотни шагов от птицы в кустах пряталась стройная, даже, пожалуй, худая девушка, одетая в коричневую охотничью куртку с вышивкой и такие же короткие брюки, спускающиеся чуть ниже колен. На ногах были мягкие низкие сапоги из тонкой кожи. В руках она держала простой охотничий лук, а золотистые волосы с прозеленью были заплетены в две косы и перекинуты на грудь. Лоб девушки охватывала лента с ромбическим узором, с парой заткнутых за нее перьев пересмешницы. Все это, а главное, тонкие черты лица, миндалевидный разрез глаз и заостренные кончики ушей, проглядывающие сквозь волосы, выдавали в ней не человека, лесную фири. Точнее, фери. Фири было грубоватым людским прозвищем этого народа. Шари бесшумно достала из колчана стрелу и наложила ее на лук. Натянула тетиву, ловя на прицел птицу, а затем выпустила стрелу. Лирохвост в последний момент успел что-то почуять и попытался взлететь, но оружие лесной фери оказалось быстрее, пригвоздив лирохвоста к земле. Девушка выбралась из кустов, в которых пряталась, забросила за спину лук и двинулась за добычей, бесшумно ступая одетыми в мягкие сапоги ногами по траве. Лирохвост был еще на удивление жив и вяло трепыхал раскинутыми крыльями. Шари присела около него, доставая охотничий нож и начиная негромко бормотать себе под нос. «Спасибо тебе, брат, что пришел, чтобы передать свое дыхание. Лети в Адливун и возвращайся обратно, замыкая круг». Фери перерезала птице глотку, выпуская кровь в землю, дабы дух Лирохвоста смог спокойно отправиться в страну тех, кто внизу, не став злым духом из-за несоблюдения нужных ритуалов. Девушка аккуратно вырезала стрелу из птицы, накинула на ее лапки веревочную петлю и забросила на плечо. Наконец-то полоса невезения закончилась. Охота увенчалась успехом, и можно было возвращаться обратно в селение. По какой-то причине духи леса не были сегодня благосклонны к Шаре, подарив ей встречу с добычей лишь на довольно большом расстоянии от дома. Обычно она не охотилась так далеко, потому как молодой фери запрещалось забредать в потенциально опасные места. Однако как нельзя было рисковать без надобности, так никак невозможно было вернуться с пустыми руками. Пусть Шари и не была охотником в силу возраста, но когда-нибудь она им обязательно станет, когда придет ее осень. Однако пока что девушка была еще совсем молода, не только по меркам фери, но даже по меркам людей. До совершеннолетия ей оставалось еще больше круга, так что пока Шари была относительно вольна и свободна, ей не позволялось рисковать, но пока что не нужно было и сидеть безвылазно в селении, воспитывая детей. Положа руку на сердце, Шари эта ближайшая перспектива абсолютно не радовала. Рожать детей, воспитывать их, заниматься хозяйством. И это вместо того, чтобы ходить по лесам и охотиться. Хорошего мало. Для нее, по крайней мере, для сестрицы Шури, которая пускала половину стрел в небо и землю. Это как раз было более желанной участью. Охотница из нее всегда была никудышной. Зато хранительница огня вышла превосходной. Но правила нарушать нельзя. Каждая женщина племени обязана родить троих детей, чтобы племя существовало. Это уже потом, в пору осени, можно будет заняться тем, к чему лежит дыхание или что нужно племени. Точный глаз и крепкую руку Шари старейшины приметили уже давно, поэтому и доверили ей младшую охоту, а в будущем она вполне могла бы стать и лучницей или воительницей. Ну, разумеется, после того, как уже не сможет иметь детей. Случится это, правда, еще не скоро. Байки людей о бессмертии эфире – это всего лишь байки. Как и всякое живое существо, обладающее дыханием, фери рождались и умирали, хотя и действительно жили очень долго по сравнению с людьми. 100 кругов для людей – почти предел, а для фери это лишь начало настоящей жизни, не отягощенной более семейными обязательствами перед племенем. Лесные племена, правда, живут меньше остальных кланов, но светлые, или, как они себя называют, высшие кланы, слишком уж отдалились от природы. Да, их жизнь стала дольше, их знания о природе вещей стали больше, но вот дыхание в них стало куда меньше. И это не то чтобы грех, но неправильно.